Как только плетение оказалось наложено на животное, энергетика попыталась избавиться от практически разъедающих ее энергоструктуру нитей. Амулет, судя по всему, подал больше энергии в плетение, энергетика кошки стала сопротивляться еще активнее. В итоге они оба потратили все свои запасы, взаимно истощив друг друга. И до кучи ошметки плетения, оплетшего кошку, расползшиеся по частям вокруг ее тушки на куски в результате взаимной борьбы, проникли в ее ослабленные каналы, напрочь повреждая и выжигая часть структуры каналов, стенок. Сейчас энергетика зверя представляла собой жуткое зрелище распадающейся на части дырявой полупрозрачной структуры, изъеденной словно кислотой и грозящей вот-вот просто исчезнуть, вместе со своим схлопыванием утягивая за собой и кошку на тот свет. Сканирую заодно и девушку, да и ей откатом достанется, их с котом энергетика уже сейчас переплелась во множестве точек, с расположенными в точках контакта фильтрами с обеих сторон, судя по всему, позволяющих им обмениваться друг с другом энергией, при этом не повреждая и не загрязняя энергоструктуру друг друга. Тот, кто создал эту систему, гений. Определенно это результат работы 2 или 3 ранга плетения амулета, не могу пока сказать с уверенностью, а может и вовсе один из природных механизмов или какая-то секретная техника призывателей. Энергетика кошки все это время отчаянно пытается восстановиться, поглощая последние крохи энергии из ее резерва на восстановление расползающейся энергетики, забирая от девушки все, что она способна отдать для подпитки. Как бы то ни было, связь была сформирована до попытки наложения заклинания подготовки к стазису. Впрочем, как девушка мне и говорила ранее, как тебя зовут, раз уж общаемся, неплохо бы узнать ее имя. Ся, Сиаркальмегифар, если полностью, зовите меня Ся. Кажется, она немного успокоилась. Снова осматриваю энергоструктуру кота и девушки. Кошка до сих пор жива только благодаря подпитке энергии от Ся. Неудивительно, что та так в нее вцепилась. Отойди она от нее и прервись едва начавшая формироваться связь, но и сама она рисковала очень сильно. Удивительно, они ведь с кошкой только познакомились, а уже так заботятся друг о друге. Интересно, это эффект привязки или они сами по себе такие? У тебя случайно нет сестры-заклинательницы? Слегка отстраненно задаю отвлеченный вопрос, продолжая размышлять, что можно сделать в этой ситуации. Есть. Несколько удивленно отвечает она. Мы вместе приехали. Вы знакомы с Сей? Виделись. Киваю ей. Стало быть, они сестры с той врединой. Удивительно, насколько они разные. Это такая милаха, а та колючка. Впрочем, возможно, дело в разных обстоятельствах нашего знакомства. Бросаю оценивающий взгляд на девушку и ее кошку. Если она сейчас настолько трепетно заботится о питомце, то и сама достойный человек. Та, кто любит пушистых кошек, не может быть плохой, наверное. Впрочем, это лишь повод, мне просто хочется им помочь. Ну и проверить пару своих идей заодно. Кажется, мне приходит в голову один вариант. Что ж, время пока еще терпит недолго. Ситуация следующая. Объясняю ей то, что смог понять, и что сейчас с ними происходит. Не забывая упомянуть о том, что ей стоит проверить, кто заряжал амулет. Возможно, настолько неподходящая кошке энергия попала в него вовсе не случайно, слишком уж фатальными оказались последствия. Или это просто какой-то эпический уровень неудачного стечения обстоятельств. Ну да сейчас это все равно никак не поможет решить возникшую проблему. Здесь и сейчас, если ничего не сделать, кошка определенно умрет. Если просто зарядить амулет подходящей энергией другого типа, как они хотели изначально, это уже ничем не поможет. Вред уже нанесенный, если не сейчас, так по выходу из стазиса кошка все равно умрет. Если вообще окажется способна его пережить в своем текущем состоянии, не могу сказать, не зная точного механизма работы, к чему бы привела такая попытка, но сильно сомневаюсь, что хоть к чему-то хорошему. Повреждения уже случились, и просто сделать так, как надо было делать с самого начала, никак не отменит то, что уже произошло. До кучи, амулет все еще продолжает работать, и судя по всему, следующим этапом его работы должно быть перемещение кошки в этот их пространственный карман, в который без предварительно наложенной защиты лучше не попадать, а защиты-то по факту и нет. Глава 12. Впрочем, я могу понять их попытку ухватиться за соломинку, притащив первого попавшегося заклинателя, чтобы зарядить амулет, и заплаканное личико девушки, с отчаянием встретившей меня на этой полянке, ясно дает понять, насколько она сама верила в успех. Совсем не верила, иначе бы не ревела. Пире повезло, что плетение было перворанговым. Если это можно назвать везением, конечно же, и сама она лишь пробужденная, несмотря на все свои размеры и могучесть. По крайней мере, с первым рангом я могу хотя бы что-то делать. Нужно выяснить еще несколько деталей. Амулет сможет активироваться повторно, если заставить его сработать в холостую, не на пиру, а затем перезарядить накопитель один ранга. Глаза девушки наполняются недоумением, а затем, спустя пару минут размышлений, она объясняет то, что смогла вспомнить. Накопители второго и третьего ранга довольно емкие, и они в основном тратят энергию в фоновом режиме на поддержание связи с самим пространственным карманом. Заряда обычно хватает надолго. Основная энергия тратится на защиту животного от влияния пространства амулета и погружение его в замедляющий старение сон. Таким образом, накопитель первого ранга приходится заряжать чаще всего, а о зарядке второго и третьего мы почти никогда не вспоминаем. Если понадобится зарядка, один из камней изменит цвет, объясняет девушка. А как, стало быть, камешки все же не совсем декоративные, хотя непосредственно в работе самого амулета не участвуют, но все же используются как индикаторы. Скорее всего, какая-то модификация крошечного светлячка, зажигаемого прямо внутри полупрозрачных драгоценных камней, окрашивая их в другой цвет. Я и сам уже подобное сотворить могу. Что ж, тогда мне понадобятся все камни энергии один ранга, которые вы сможете найти. Шансы невелики, сразу предупреждаю, но по крайней мере они есть. И еще одно, внимательно смотрю на девушку. Она в ответ серьезно кивает, готовая внимать тому, что я скажу. Видимо, ждет каких-то непредставимых условий. О моем участии и о том, что я делал, как и о последствиях, никто никогда не должен узнать. Устраивает? Девушка в ответ облегченно кивает, мол, фигня вопрос. Ага, для тебя-то может и так, только вот я совсем не знаю, стоит ли вообще афишировать подобные умения. Хотя может в них и нет ничего особенного, но тогда почему мастер Берг до сих пор болен? У него хоть и гораздо более запущенный случай, но изначально, судя по всему, повреждения были намного меньше, и он так и живет с ними. Поэтому лучше бы перестраховаться. Парни, которые меня сюда привели, будут проблемой, на что девушка лишь пренебрежительно фыркает. Скажем, что зарядка амулета помогла, да и все, они не смогут понять, что вы делаете, даже если будут стоять прямо рядом с нами. Хорошая группа, давно с нашим кланом сотрудничают, но все они простые вояки, мы их не за уровень знаний ценим. Ага, ну ладно, еще раз задействованная на краткий миг псионика говорит мне, что девушка искренна. Киваю ей, она в ответ подает какой-то знак, и возле нас появляется один из незнакомых мне парней, остававшихся с девушкой и кошкой на поляне до моего появления. Проверяю его уровень, когда он приближается. 3 ранг. Впрочем, я уже ничему не удивляюсь. Неудивительно, что у девушки, пользующейся амулетом 3 ранга, охранник подобной силы. Ну а кем он еще может быть? Она быстренько объясняет ему задачу, и спустя пару минут передо мной возникает горка камней силы 1 ранга. Судя по всему, выгребли все, что было. Что ж, почти все их них потрачу. Просто молча информирую, не думаю, что на этом этапе они внезапно передумают. Девушка кивает. Выбираю несколько камней 1 ранга, просчитываю модель, срываю с них оболочки, леплю общий комок из мусорных энергий, отодвигая в сторону мягкое содержимое. Возможно, позже пригодится. Формирую из мохнатого комка нити грубое подобие энергетической куклы, слегка похожей на кошку, только чуть поменьше размером. Серьезно, так поменьше, с мой кулак примерно. В принципе, необходимости такой не было, можно было просто в кучу слепить. Захотелось. Создаю некое подобие, сканирую, добиваюсь примерного сходства с энергетикой кошки, часть нити выкидываю, часть добавляю из разбираемых новых камней. В какой-то момент результат меня удовлетворяет, и я решаюсь приступить к заранее намеченному действию. Активирую тактический модуль, чтобы повысить точность манипуляций. Здесь и сейчас он настраивается на мои стремления и желания, помогая мне реализовать нужное действие максимально точно. Сканирую сеть плетения, выходящую из амулета и слегка касающуюся кошки. Большая часть плетения уже уничтожена, лишь остатки и пустой накопитель позволяют амулету оставаться в режиме создания плетения, думая, что процесс его формирования еще идет. Это позволяет мне сорвать остатки наброшенной сети заклинания с кошки и сунуть в них слепленное подобие из комка мусорных энергий, надеясь, что подмена сработает. Есть. Плетение вцепилось в комок и начало его оплетать. Пока не спешу действовать дальше, просчитываю с помощью нейросети следующий шаг. Девушка одновременно с этим облегченно выдыхает. Нагрузка на нее в виде подпитки кошки, все это время пытавшейся восстановиться и одновременно боровшейся с остатками заклинания, слегка снижается. Улыбаюсь девушке, в то же время продолжая работу. Мне нужно рассчитать дальнейший процесс так, чтобы подпитка амулета энергии позволила ему завершить формирование чар вокруг обманки и на это потратились последние остатки ядовитой для кошки энергии. При этом амулет сохранил часть дополнительного заряда и его структура не схлопнулась. Моделирую на нейросети несколько вариантов, вздыхаю. Кажется, процесс придется повторить раза три, чтобы окончательно очистить и перезарядить накопитель. Приступаю к работе. Подпитываю амулет, комок энергии пропадает в пространственный карман. Камешки на амулете перемигиваются. Активирую возврат объекта в реальность, комок появляется, стазис выплевывает его в реальность, комок распадается. Формирую из оболочек камней новую обманку, повторяю процедуру. После третьего раза амулет оказывается полностью очищен и затем заряжен мною абсолютно подходящей кошке чистой силой. И у меня еще остается большой неиспользованный объем, надерганный из уничтоженных на оболочке для обманок камней энергии. Краем глаза вижу, как девушка расширенными глазами наблюдает за моими манипуляциями. Кажется, ее впечатлил даже не столько сам процесс, что она могла там увидеть, сколько то, что все манипуляции я проводил на паре листиков лопухов, сорванных неподалеку. Нет, ну где мне сейчас искать мою любимую миску для энергии? Что было под рукой, то и использовал. Что ж, осталось самое сложное – устранить последствия катастрофических повреждений у большой кошки. Задумчиво рассматриваю ее какое-то время, а затем приступаю к работе. Что ж, раз уж взялся делать дело, делай его хорошо. К тому же можно будет и проверить на ней кое-что, не на живых же людях эксперименты ставить, разве что бандитов наловить, но это ж их еще искать надо, а тут у меня уже есть живой объект под рукой. Впрочем, я все же собираюсь ее вылечить, а не убить, поэтому совсем уж резко действовать не планирую. Аккуратненько посылаю ей сигнал через псионическую эмпатию, взглядом указывая себе отойти чуть в сторону. Самая острая фаза миновала, сейчас для них необходимость в тесном физическом контакте уже не столь острая. Если отойдет чуть в сторонку от своей обожаемой пиры, ничего страшного с ней уже не случится. Не сразу, во всяком случае. Пира, улавливая мое желание и намерение помочь, вытягивается в струнку, явно испытывая при этом боль, но понимая, что это для ее же блага. Забираюсь на нее сверху, распластываясь всем телом по спине в форме морской звезды. Сейчас мне нужен максимальный доступ к ее энергоканалам, а с моими куцами способностями, чем ближе я физически к цели, тем проще мне действовать. Да и повреждения слишком обширны, чтобы можно было обойтись полумерами в виде наложения рук там или подобного. На земле рядом с нами, все так же на лопушках, лежат камни зверей, облако энергии, комок мусорных нитей из оболочек ранее вскрытых камней. Что ж, приступим. Выпускаю из своих магистральных каналов несколько сотен нитей, полностью сосредотачиваясь на процессе. Нейросети, тактический модуль все еще в фоновом режиме контролируют окружение. Команда себя присматривает за окрестностями, сама она большими глазами наблюдает за моими действиями. Кажется, теперь она удивляется покладистости пиры. Ну, для псиона договориться с живым существом, не настроенным его сожрать и в принципе допускающим диалог, плевое дело. Тут ведь главное достичь понимания, а это как раз для нас самое простое. Ей самой нужна моя помощь, поэтому она легко идет на контакт. Чему тут удивляться-то? Чешу ее за ушком. Сама она сейчас не в силах, а мне не надо, чтобы ее что-то отвлекало от процесса или она внезапно дернулась в ненужный момент. Пира только благодарно мявкает. Кажется, ей реально давно хотелось там почесать. Мои нити-маны проникают в каналы пиры. Добираюсь до самого ядра, генерирующего энергию, и прилегающего к нему хранилища, и начинаю потихоньку подхватывать своими тоненькими жгутиками все мусорные ошметки, начиная от самого дна хранилища и поднимаясь к поверхности и внешним выходам магистральных каналов наружу. В этот раз я уже намного лучше понимаю механику работы плетений, поэтому вросшие в стенки каналов ошметки погружаю на более глубокий слой реальности, расцепляя их со стенкой канала, а затем вынимаю как отмычку из уже открытого замка, или как звено цепи, которую уже расцепил. В общем, Сначала рассоединяю их, не повреждая ни ту, ни другую часть, а затем просто вывожу мусорную нить энергии наружу. Таким образом, первоначально отправленные в энергосистему пиры жгут моих тоненьких, словно волос, энергетических нитей. Маны возвращается из ее энергосистемы с комком мусорных энергий, который я просто вывожу из тела и складываю в общую кучу. Собственные-то нити я все еще не способен формировать, так что пока не выбрасываю никакие лишние ошметки. Какие-то из них могут мне еще пригодиться в качестве материала для восстановления поврежденных стенок энергоканалов пиры, что будет следующим этапом. Еще несколько раз повторяю процедуру очищения от мусорных ошметков. Сканирую, любуюсь результатом. Никакой грязи, никакого мусора. Полностью чистые каналы с полной пропускной способностью. Пира подо мной давно уже мурчит от удовольствия, как трактор. Ася прислонилась к ней сбоку в какой-то момент и тихонько задремала. Переволновалась девчуля, можно ее понять. Что ж, она мне не мешает, ну почти. Немного неудобно было выводить грязные энергии через соседние магистрали пиры так, чтобы не задеть девушку. Но все было вполне решаемо. Кажется, работа в режиме активного тактического модуля действительно полностью позволила мне сосредоточиться на задаче. Вообще не помню этих ее перемещений, даже присутствие только сейчас отметил. Да и ладно. Так, последний этап предпоследний. Просчитываю структуру разъеденных как кислотой оболочек поврежденных каналов пиры, сканирую имеющиеся в наличии оболочки камней и разбираю все оставшиеся камни, не забывая попутно поглощать остатки от использованных камней, расширяющих мои энергоканалы. Чего добру пропадать-то, все равно никто ничего тут сейчас не заметит. Авантюристы в лесу вокруг полянки. Сиа спит, а пира кошка. Затем из получившихся оболочек начинаю выдергивать отдельные нити, сплетая из них новые каналы энергии для пиры, в местах повреждений вплетая лишь отдельные нити, а там, где магистрали оказались полностью прожжены конфликтной энергией, сплетаю полноценную ткань, восстанавливая стенку канала. Позже энергосистема сама нарастит свою собственную структуру, а основа так и останется в ее глубине, укрепляя стенки. Заранее предвидя их возможное будущее расширение с ростом ранга, оставляю им возможность расширяться. А потом, видя получившуюся схему, недовольно цыкаю языком. Некрасиво выходит, неповрежденные каналы остаются без такого армирования, а дырки заплетаются слишком плотно. Напрягаю нейросеть, пересчитывая всю систему. ХМ снова оцениваю объем доступных мне нитей, вспоминаю структуру мастера Берга, накладываю на пиру, экстраполирую, просчитывая места будущих разветвления и расширения, и переплетаю всю систему заново, оставляя возможность расширяться, ветвиться, увеличиваться в диаметре и отращивать новые отростки в нужных местах. Сеть получается свободная и сплетена как тянущаяся ткань. Это делает ее менее прочной, зато гораздо более гибкой. Снова любуюсь на получившуюся картинку. Вот сейчас мне нравится то, что я вижу. Система стабильна сейчас и позволяет расти в будущем. На всякий случай я оставил запас на увеличение и дальше, благо, просчитать 1-2 дополнительных шага усложнения более-менее смог. Ну а там уже что получится, то получится. Во всяком случае, это лучшее, на что я способен на данный момент. Удовлетворившись проделанной работой, начинаю осматриваться вокруг. Кажется, близится вечер. Это сколько же я был занят работой? Ся жует какие-то бутерброды. Спускаюсь к ней, она протягивает мне один. Молча принимаю, перекус мне не помешает. Какое-то время просто жуем, а потом пира пытается облизать нас обоих теплым шершавым языком, попутно слизывая и остатки наших бутербродов. Вот ведь хитрюга, ну настоящая кошка. И подлизаться не забыла, и вкусняшку стащить. Оба на такое ее поведение весело хохочем. Что ж, Сия, можешь пробовать ее отозвать в амулет. Сейчас все должно сработать как надо. Она колеблется пару минут, а потом все же активирует призыв. Пира пропадает, вызывает ее обратно. Пира появляется на полянке чуть в другом месте и продолжает вылизываться, как ни в чем не бывало. Сия снова отзывает ее, а потом начинает беззвучно плакать. В этот раз от облегчения и радости. Что ж ты плакса-то такая? А впрочем, пускай ее. Выпустить наружу эмоции иногда бывает полезно, зато не превратиться в такую же стервозину, как ее сестра, не знаю, кстати, младшая или старшая. Они обе выглядят лет на 18-20, максимум 22, но возраст по внешнему виду я так и не научился точно определять. У нас в содружестве с этим все непросто, Слишком легко меняется внешность на любую желаемую. А здесь вообще не знаю, как с этим дело обстоит. Может им каждый по 200 лет, а может столько, насколько они и выглядят. Но не думаю, что это тот случай. Насмотрелся я на родине на молодых стариков, те совсем по-другому себя ведут. Думаю, эта парочка сестер в действительности настолько молоды, насколько выглядит. Девчонки еще совсем. Хотя если прикинуть мой реальный возраст, я примерно их ровесник. После совершеннолетия подписал контракт, изучил базы под разгоном в медкапсуле в медикаментозном сне, улетел в экспедицию, да там и попал. Явно мне опыта не хватает, что у себя дома, что здесь. Ну да, опыт — это дело наживное, главное оставаться в живых, чтобы сохранять возможность его получать, а там и понимание придет, что да как устроено вокруг. Молча дожидаюсь, пока девушка успокоится. Просто остаюсь рядом, от меня тут сейчас ничего не требуется, всего лишь не мешать ей справиться со своими чувствами. А потом она поворачивается ко мне и отвешивает глубокий поклон, выражая тем самым свою благодарность. Ну, кошку-то я и правда спас, так что вполне заслуженную. И процесс очищения каналов отработал заодно на кошке, хе-хе. Глава 13. Мастер, я официально признаю себя у вас в долгу. То, что вы для нас с Пирой сделали, невозможно оценить. Я исполню любую вашу просьбу, если когда-либо вы сможете найти для меня достойное вашего внимания дело, чтобы отплатить вам за вашу доброту. Запальчиво выдала девушка на одном дыхании. Тело напряжено, кулачки сжаты, грудь вздымается глубоким дыханием, глаза горят. Эх, хороша. Хе-хе. Совсем любую, даже если это будет затрагивать твое будущее, переход в другой клан, к примеру. Скептически улыбаюсь, ожидая, что вот сейчас она сдаст назад. Легко говорить веские слова, когда не ожидаешь, что за них и в самом деле когда-то спросит. Это сейчас ты под влиянием эмоций готова на все. Но ведь время пройдет, эмоции забудутся, оказанная услуга уже оказана, и поэтому ничего не стоит. Лучше уж прояснить все здесь и сейчас, чем питать несбыточные надежды и тешить себя иллюзиями. Для нас обоих. Даже если вы прикажете мне выйти замуж за крестьянина. Даже если вы прикажете моей младшей сестре выйти за крестьянина. Даже если вам понадобится, чтобы мы обе вышли за крестьянина. Аж зажмуривается от таких перспектив красавица, явно воспринимая подобное худшим, что только может с ней произойти. А затем, я это сделаю. Распахивает полные решительности глаза. Если только, конечно же, я или моя сестра не будем к тому времени замужем. Несколько смущенно добавляет в конце она. Ага, то есть сама по себе подобная просьба от постороннего парня, с которым она только сегодня познакомилась, для нее приемлема. Что в голове у этой девчонки? Даже если я захочу, чтобы вы обе вышли за меня, провокационно спрашиваю. Не то, чтобы мне реально этого хотелось. Вспоминаю ее сестру, которую встречал в кафе в городе, когда гулял с Ланой, и позже в библиотеке заклинателей. Они обе, конечно, красивы, но ведь отношения строятся не на том, кто кому что обещал, а на искренних и сильных чувствах. Правда же, а чувств к ним обеим, за исключением их внешней привлекательности, у меня вовсе никаких нет. Мы ведь толком и не общались с ними, откуда бы у нас чувством взяться. А затем она выдает: за мастера я бы с радостью согласилась выйти и без всяких дополнительных обязательств. Девушка заливается краской. Человек, способный разобраться в несоответствии типа внутренней энергии привязываемого питомца и амулета призыва, перенастроить этот амулет, вычистить загрязненные каналы от предыдущей неудачной попытки, восстановить почти полностью уничтоженную энергосистему и позволить завершить полноценную привязку, не может быть простым. Даже наши клановые зачарователи третьего ранга не смогли бы разобраться так быстро. А уж очистить и восстановить каналы, повысив потенциал моей пиры до небесных высот, не только от неудачного контакта с амулетом, но и от застарелых загрязнений, не смогли бы и зачарователи 5 ранга. Причем не то, что за столь короткое время, а вообще. Как я могу не быть у вас в долгу после такого? Ау. Так вот за что она считает себя должной. То, что я спас жизнь Пире, это так, мелочь, не стоящая упоминания. А вот очищение каналов и увеличение потенциала, это да. Не понимаю я приоритеты местных. Надеюсь, что только пока. Впрочем, может быть, все дело в том, что я мог бы лишь спасти жизнь Пире и этим ограничиться. Ну так я не мог. Вообще не представляю, как можно было бы восстановить ее энергосистему до первоначального состояния, не затрагивая загрязнений. По-моему, вот это была бы сложная задачка. Даже и думать не хочу, как подобного можно было бы достичь. Прислушиваюсь к тому, что там бормочет эта девушка. Наверняка вы из какого-то секретного клана, принадлежность к которому почему-то не спешите афишировать, и вы скрываетесь от могучих врагов. Ау, девчуля, хватит фантазировать, вернись на землю. Ау, земля вызывает космос. Девушка продолжала что-то бессвязно бормотать себе под нос, явно уйдя в какие-то свои девичьи грезы. Группа, сопроводившая меня сюда, лишь пожала плечами, махнула мне на прощание и растворилась в лесу, уводя за собой так и продолжающую витать в облаках романтическую дурем, увлекающуюся натуру. Да, я от этой картины только головой покачал. Наверняка дома ей вставит мозги на место, или сама повзрослеет со временем. Но ее искренность все равно была приятна, даже если это все лишь пустые обещания и минутный порыв под влиянием чувств. Умеют аристократы вести себя красиво, этого у них не отнять. Вспоминаю ее раскрасневшиеся милые. Стоп, не думать. Мне все равно ничего подобного с этой кралей не светит. Даже если она сама и не откажется от своих слов, наверняка найдутся доброхоты из ее клана, которые объяснят необразованному деревенщине, что для него будет лучше. Пока у меня не будет достаточной силы, думать об отношениях с подобными девушками явно может быть вредно для здоровья, особенно учитывая упоминаемых зачарователей 5 ранга, как о чем-то труднодоступном, но достижимом. Эх, впрочем, это не значит, что ситуация не может измениться со временем. Начинаю осматриваться по сторонам. Эмма, как мне вернуться обратно? Слева лес, справа тоже лес. Те парни как-то не озаботились возвращением моей тушки туда, откуда они меня притащили. Начинаю лихорадочно вспоминать, каким путем мы сюда добирались. Там были кочки, там были кусты, еще мы огибали овраг. Смотрю по сторонам, и почему-то возникает у меня стойкое ощущение, что пойди я в любую сторону и совершенно точно найду там и кочки, и кусты, и даже овраги. Ау, люди, тихонько и очень осторожно произношу я, а ну как откликнутся вовсе не люди, или люди, да недобрые. Не, это не вариант. Прекращаю бесполезную суету и начинаю думать, я сказал думать, что-то ничего не придумывается. Вот как так-то, сижу у маленького костерка, думаю, как добираться домой. Благо, нашел в нейросети функцию карты, без привязки к спутникам, доступа к инфосети или хотя бы сохраненной ранее карты местности, возможности ее ничтожны. Но тот путь, которым я проследовал ранее, она все же сохранила, так что и вернуться я могу. По всему выходит, придется мне идти пешком. Эх, печально вздыхаю. Ну что же, вздыхай не вздыхай, а придется идти. Нужно успеть вернуться к утру, чтобы открыть лавку, иначе мастер Берг будет в ярости. Он хоть и спит до полудня, но все равно как-то узнает, если я отлыниваю от работы. Впрочем, почему как-то? Наверняка у него в лавке установлены какие-то могучие отслеживающие амулеты. Ну или просто ему о моих косяках докладывают внимательные соседи. Какова бы ни была причина, пора бы мне уже двигаться. Открываю напоследок свои данные перед уходом. Все-таки, я немало энергии из камней поглотил. И в целом за последнее время, и конкретно сегодня. Энергоканалы 0.22, резерв 11.71, ядро 11.71. Посидев у костра еще какое-то время, дождавшись, пока он потухнет и залив его водой, да, ну чем нашел, тем и залил, что уж там, отправился все же в путь. Темнота мне не помеха, нейросеть вполне позволяет моделировать реальность на основе минимальных данных, да и возможность сканировать окружение псионикой, хоть и утомительная, все еще оставалась при мне. Так что я не стал дожидаться утра, когда я уже должен быть дома, а отправился сразу же, чтобы как раз к этому самому утру домой и успеть. Ну почти сразу, ага. Даже и пары часов не прошло с момента ухода девушки-призывательницы и парней с еще одной девушкой-магом. А я даже имена их не узнал, только лучника и слышал, как называл воин. Да и ладно, чего уж теперь-то. Они спешили, мне не представлялись, а я еще не совсем вернулся в реальность после ухода в себя и сам у них не поинтересовался. Все равно уже поздно что-то исправлять, да и не похожи они на строгих приверженцев этикета, да, спрошу при встрече, если свидимся еще. Так размышляя о всякой ерунде, я почти всю ночь обратно и добирался. Это туда меня прокатили с ветерком, а вот обратно мда. Почти к рассвету вышел на дорогу, а там меня подбросили до города сердобольные крестьяне. Это уже становится традицией. Правда, в этот раз я заплатил им золотой, за что меня долго благодарили. К сожалению, попасть сразу в город в этот раз мне не удалось, на воротах была какая-то суета, а потом большие створки распахнулись, и изнутри наружу направилась кавалькада всадников в пафосных одеждах, гербах и с развивающимися полотняными штуками на палках. Думаю, они называются вымпелы или флаги. Путаюсь я немного в этих древних средствах обозначения отрядной принадлежности, предназначенных для того, чтобы мудрые полководцы с вершин своих полководческих холмов могли различать, где чьи войска и руководить ими, путем отправки сообщений быстроногими курьерами. У выезжавшего из ворот отряда пафосно развивались плащи со значками, древки копий были украшены правильно, значками. Даже попоны лошадей были у них помечены значками, впрочем, наверняка это все в текущих условиях имеет какой-то смысл, просто я этот смысл пока что еще не улавливаю. Зато таким образом все видят, какому клану принадлежат эти воины. Правда, я вот этого пока еще не знаю, но если услышу хоть раз их обозначение, то запомню навсегда. Ну, нейросеть запомнит, да. А после того, как кавалькада проехала, ворота вернулись к обычному режиму работы. Большие створки снова закрыли, оставив в них средний проход, которого вполне хватало обычным людям. И толпы людей снова потянулись в обе стороны. И я тоже направился домой. Сначала пешком, а потом меня согласились подбросить ехавшие в ту же сторону мастеровые. На телеге всяко легче ехать, чем своими двумя ногами идти. Тем более я и так всю ночь бродил по лесу, теперь ноги гудят от усталости. Возможность дать им немного отдохнуть, сидя на неспешно едущей телеге или скорее, грузовой повозке, пришлась весьма кстати. Эх, опоздаю я к открытию лавки-то, как пить дать опоздаю. Ну да что уж теперь-то быстрее я все равно не способен уже двигаться. Мне же 1000 золота еще надо бы перепрятать. Мой законный честный заработок, который, я надеюсь, тихо мирно дожидается меня в ящике стола. Добравшись до ставшей уже родной улицы, заметил толпу зевак возле дома Ланы. Из любопытства подошел поближе. А дома-то и нет. На месте дома остались одни руины. И люди вокруг все сплошь с мрачными лицами. Что здесь произошло? Невольно задаю вопрос вслух. Ученик Скай, оборачивается на меня незнакомый мне мужчина. Киваю, мол, я, да. И как только узнал. Похоже, Лана не преувеличивала, когда говорила, что меня обсуждала вся улица. Секта дуалистов здесь произошла, мрачно отвечает мужчина. Кажется, думая, что этим объяснением все исчерпывается. Секта дуалистов, переспрашиваю я, надеясь получить больше информации. Не слышал о них, они используют молодых девушек, как сосуды, чтобы сбрасывать на них свои загрязнения, из-за чего развиваются быстрее остальных. Те еще ублюдки, довольно сильны, только поэтому их всех еще не вырезали. Мужчина сплевывает на мостовую. Обычно они выкупают понравившихся им девушек у бедноты, но здесь, похоже, решили не церемониться. Люди возмущены, но у их лидера 2 ранга и множество воинов 1-го, экипированных в отличное снаряжение. Да и за нашим местным представительством стоит их региональное отделение. Даже соберись мы все вместе, вырезать-то местных сможем, пускай и потеряем много наших. Но потом прибудут их силы из региона и всем станет кисло. Мужчина вздыхает в бессильной ярости. А как, стало быть, закон силы действует не только за стенами города. Так что с Ланой и ее родными, насколько я знаю, у нее только родители из родни, но мало ли, может и еще кто-то был в доме вместе с ними. Лану увезли, тела ее родных где-то под завалами. Даже знак свой поганый оставили, ублюдки. Кивает на тусклый символ, мерцающий на стене дома, наполовину заваленный всяким мусором, отчего я и не заметил его сразу. С удивлением узнаю знак, который был на всей экипировке у встреченной мною кавалькады воинов, выезжавшей из города, когда я возвращался. Злобно улыбающийся круглый пирожок, лицо, морда, совсем ведь не скрываются. Творят произвол, еще и знак свой оставили, словно заявление, мол, приходим и берем, что хотим. Вспоминаю милую соседскую девочку, первую угостившую меня фруктами в этом новом для меня мире. И какие-то злыдни убили всю ее семью и похитили ребенка, чтобы использовать в своих мерзких ритуалах, как какой-то скот. Чувствую, как от ярости темнеет в глазах и наливаются тяжестью виски. Никто не вправе так поступать с детьми. Впрочем, одними возмущениями делу не поможешь. Я, конечно, не готов положить ради нее жизнь, но если увижу возможность помочь, а известно, где их резиденция, да как неизвестно, известно, Конечно, у внешней стены, неподалеку от ворот. Они ведь в основном у бедняков девушек когда покупают, а когда и просто забирают силой. Мужчина кивает на руины. У нас такое редко, когда бывает. Будь иначе, их бы вырезали невзирая ни на что. Но иногда вот, случается. Мерзкие твари. Ага, стало быть, если понемножку гадить, то можно, да. И никто и не почешется. Вот ведь, разворачиваюсь и отправляюсь домой, лихорадочно обдумывая свои последующие действия. Кажется, планы придется радикально менять. То, что большой отряд этих гадов покинул город, хорошая новость. Значит, у них на базе осталось меньше людей и охраны. Просматриваю с помощью нейросети запись выезда кавалькады ни тяжелой поклажи, ни повозок, ни каравана рабов. Лишь воины на ездовых животных, похожих на четвероногих скакунов, называемых тут лошадьми. Не уверен точно, ибо не разбираюсь в местных названиях достаточно хорошо. У воинов лишь их собственная экипировка, какие-то седельные сумки позади, оружие, притороченное к седлам и, кажется, все. Есть неплохие такие шансы, что Лана все еще у них на базе. Во всяком случае, с тем отрядом ее почти точно не было. Разве что они использовали какие-то пространственные амулеты для перевозки пленников, вроде амулета питомца Ся, но не думаю. Среди следовавших из города воинов лишь трое были второго ранга, остальные первого. Вряд ли у них нашлись бы при себе амулеты минимум третьего ранга для перевозки живых людей, если такие вообще существуют. Шансы проникнуть в их резиденцию в отсутствии значительной части силы вытащить Лану хоть какие-то, но есть. Прислушиваюсь к тишине в доме. Мастер Берг спит наверху, могу уловить его дыхание отсюда. Отлично. Значит, мне никто не помешает собираться. Проверяю свое золото на месте, отлично. Забираю остальные накопления, в том числе с проданных ученических амулетов, которые мне подарили. Да, старшие ученики-зачарователи. Итого, вместе с небольшими относительно общей суммы деньгами за зарядку амулетов, набирается почти 1800 золотом. Обычные амулеты один ранга стоят от 100 до 300 золотых и служат в среднем год-два, нуждаясь в зарядке каждые несколько месяцев в зависимости от типа амулета и интенсивности использования. Недешевое это удовольствие – пользоваться носимой магией. Поэтому обычно стараются при любой возможности освоить что-то самостоятельно. Но если хочешь быстро и действенно получить то, чего сам не умеешь, амулеты хороший выбор. Да и далеко не всегда можно найти нужные техники для освоения, поэтому амулеты стабильно пользуются спросом. Еще можно купить свитки в гильдии начертателей, но те в большинстве своем одноразовые. И хоть и стоят значительно дешевле амулетов зачарователей, немногие используют свитки на регулярной основе. Покупают их обычно для каких-то разовых зачарований, если на покупку многоразового амулета нет ни необходимости, ни желания тратиться. Впрочем, возможно, у начертателей есть и какие-то свои преимущества, иначе их давно бы полностью вытеснили или поглотили другие гильдии. Что ж, осталось еще одно дело, которое необходимо завершить перед уходом. Я все еще хочу отблагодарить мастера Берга за кров, пищу, науку и помощь в критический для меня момент. Одному мне было бы гораздо труднее на первых порах. Благо, работа по восстановлению энергосистемы Пиры значительно продвинула мое понимание работы с энергиями и мусорными структурами. Глава 14. Беру осветительный амулет, рассчитываю на нейросети серию плетений, используя свой последний проект в качестве основы. Около 300 плетений, по моей задумке накладываемых последовательно по одному в день и развеивающихся после применения, должны будут примерно за чуть менее, чем 10 месяцев, вычистить всю энергосистему мастера Берга от мусорных энергий, энергетических клякс на стенках каналов, ошметков нитей, вросших в стенки, вообще от всего постороннего, чего в энергосистеме не должно быть, начиная с внешнего слоя и до самого хранилища маны-мага. Цепочка воздействий рассчитана индивидуально под мастера Берга, ни для кого другого она не сработает. Если никаких радикальных с его энергосистемой за это время изменений не произойдет, то все должно пройти штатно. Активируя амулет раз в день, тем самым запуская каждый раз следующее воздействие, мастер получит всю цепочку очищающих процедур, которые в итоге позволят ему восстановиться. В теории, во всяком случае, загрязнение один ранга этот амулет уберет, а что касается второго и последующих, то с ними я все равно ничего поделать пока не могу. Надеюсь, этого окажется достаточно, чтобы хоть как-то улучшить его состояние. Старик, все же, здорово мне помог, должен признать, быстренько пишу записку с инструкцией по применению и примерным ожидаемым эффектом. Что ж, поверит он мне или нет, зависит от него. Из мелкого азарства в последний момент вырезаю тонкими нитями собственной маны прямо на поверхности амулета знак, который как-то ради забавы придумал и все не знал, куда бы его применить. Вот, нашлось для него дельце-то, будет моим личным клеймом, хе-хе. Здесь, кажется, до такого пока что не додумались, все амулеты стандартизированы и безлики, впрочем, и я буду ставить его только на модифицированные изделия. Смысл ставить личный знак вообще на все подряд, хотя потом решу. Я, конечно, мог бы очистить энергосистему мастера Берга лично без всяких амулетов примерно за полчаса, но раскрываться настолько сильно, как и отвечать на последующие за этим вопросы, я совсем не хочу. С девушкой и ее кошкой ситуация была критической, здесь же острой необходимости в спешке нет, поэтому решил пойти таким путем, тем более, после моего ухода, и вопросы мне никто задать не сможет, хе-хе, ни один вредный старик, с весьма тяжелой рукой невольно потираю спину, куда пару раз прилетали воспитательные тумаки, эх, с ностальгией осматриваю место, которое служило мне домом последние 8 месяцев, что ж, пора отправляться, выхожу из лавки зачарователя Берга и отправляюсь к оружейному магазинчику на нашей улице, мне все еще нужно прикупить пару вещичек, нечто среднее между мелкой лавкой и большим магазином, просто торговля. Владелец заказывает потребные ему товары у мастеровых со всего города и выставляет их на продажу, стараясь предлагать то, что пользуется спросом, по более-менее интересной для покупателя и ему самому цене. Ничего особенного, просто маленький бизнес. Впрочем, тем, кто не хочет бегать по всему городу по ремесленникам, выискивая нужные вещи у множества разных изготовителей, как раз такие лавки очень даже нужны. Захожу внутрь, окидываю взглядом выставленное в общем зале разнообразие элементов экипировки, всяческих мелочей, полезных в походе, комплектов брони, множество разнообразного оружия, развешанного по стенам, расходники вроде стрел для луков, одноразовых талисманов от начертателей, некоторых ходовых амулетов. На всякий случай прохожусь пси-сканированием по всему помещению еще раз, чтобы точно узнать имеющийся выбор амулетов на продажу. Некогда мне сейчас изображать обывателя и рыться тут полдня, делая вид, что ищу нужное. Время дорого, не до притворства. Просматриваю составленный список, хмыкаю собственным мыслям. Что ж, с тем, что есть, вполне можно работать. Ученик Скай, что вас привело сегодня к нам? Хотите продать ученические амулеты? Мужчина за стойкой, виденный мною на улице не раз, но лично со мной незнакомый, кажется, меня-то как раз знал. А что, здесь можно было продать собственные поделки? Блин, что ж, запомню на будущее. Оказывается, для сбыта своих изделий вовсе не обязательно лично ими торговать. Дома-то я привык к торговле через торговую систему, где продавали буквально все. Правда, все вокруг было застандартизировано до полной безликости, зато можно было сразу понимать, что получишь, заказывая тот или иной товар. Из-за чего, на удивление, процветали услуги по модификациям и видоизменению чего угодно как угодно. Вот ведь странное дело, сначала всеми силами старались стандартизировать все вокруг, чтобы автоматические торговые модули могли обрабатывать любые мыслимые логистические процессы, обеспечивая движение товаров от мелких аксессуаров до крупнотоннажных космических кораблей практически в автоматическом режиме за смешные деньги. Чтобы в конце концов начать модифицировать, раскрашивать и изменять все, до чего только дотянутся руки, делая вещи несколько личными и, как следствие, непригодными для последующей перепродажи через торговые площадки. Уважаемый, мне нужны вон те два коротких клинка, амулеты липучки 4 шате и один амулет для стационарных иллюзий. Сколько с меня? Не хочу тратить время на расшаркивание и знакомство. Все равно я, кажется, покидаю этот город, так что и смысла тратить время на эти политесы нет. Хм, мужчина направляется к стойке с оружием, чтобы снять с нее пару клинков. Не стану спрашивать, зачем тебе амулеты и почему ты просто не попросил своего мастера сделать тебе нужные. Ну так если не станешь спрашивать, зачем об этом говорить? Но ты уверен, что тебе нужен амулет иллюзии? У меня, конечно, случайно завалялся один. Конечно, случайно. Я потому и спросил о нем, что он у тебя есть, но лежит он довольно давно, и никто его даже не спрашивает, а стоит он прилично. Степенно продолжает мужчина, упаковывая клинки в кожаные свертки, перевязанные прочными лентами. Для использования неудобно, но перевозить и хранить как раз лучше так. Влага из атмосферы не попадет на лезвие, а я не спешу объяснять, что собираюсь ими пользоваться уже сегодня. Все равно именно под эту пару здесь сейчас нет подходящих мне ножен с простейшим плетением фиксации, чтобы не выпадали при резких движениях и при этом были мгновенно доступны в любой момент. Мы все же соседи, не хотелось бы оказать тебе плохую услугу, поясняет свой интерес мужчина, доставая из-под стойки 4 амулета-липучки. Пара секунд размышления и решаю все же ответить. Ответ умещается в одно слово. Лана. О. Мужчина застывает, окидывает взглядом пару клинков, мою тощую тушку. Ты уверен? В ответ только молча киваю. Тогда погоди пару минут, покажу тебе кое-что. Оставляет куцую горку амулетов и пару свертков с клинками на стойке, а сам удаляется куда-то вглубь лавки. Слышу раздающиеся внутри звуки передвижения мебели, доставания каких-то коробок, сдавленные ругательства, шуршание. И вот мужчина выходит обратно, выкладывая на стойку пару свертков, похожих по форме на уже упакованные клинки. Разворачивает внутри, оказывается почти такая же пара кинжалов, как те, что я выбрал ранее. Присматриваюсь, а во, они зачарованные. Зачарование первого уровня, всего лишь на незаметность. Но что такое незаметность оружия в руках противника? Рефлекторные связки ударов, привычное отбивание выпадов, все начинает требовать дополнительной концентрации внимания. Иначе не заметишь, как клинок врага окажется внутри твоей собственной тушки. Что, в условиях боя, намного важнее всякой там незатупляемости и подобного. Конечно же, этот вариант не отменяет полезности и других зачарований, но именно сейчас он то, что мне нужно. Испытующе смотрю на продавца. Тот лишь понимающе ухмыляется. Ну логично, он ведь не зря оружием торгует. Понимать, что нужно покупателю, можно сказать, его профессиональный навык. Сколько? Спрашиваю. Не уверен, что моих куцых запасов хватит на такую прелесть. 800 золотых. Я лишь молча вопросительно поднимаю бровь. Что-то слишком дешево, а там, кажется, еще и зачарованные ножны внутри свертка, как раз такие, как я хотел искать где-то еще на первую предложенную мне пару. Лану многие любят. Надери им там зад и не попадайся, малец. Поясняет он свою щедрость. Надеюсь, ты сможешь присмотреть за ней после, намекая на то, что в случае успеха возвращаться сюда не стоит. Благодарно ему киваю, выкладывая на стойку 1500 золотых. Цены на амулеты везде более-менее стандартные, 4 липучки по 100 золотых и 1 иллюзий за 300, да кинжалы 800. Мне и так сделали изрядную скидку, одни зачарования на клинках и ножнах стоят около 600 золотых, все же они парные. Плюс сами клинки, мне практически отдают их себе в убыток, может и нет, но около того. Мужчина сгребает золото и пододвигает ко мне все заказанное. Молча забираю приобретенное и удаляюсь. Кажется, мне придется еще раз вернуться ненадолго в лавку мастера Берга. Нужно модифицировать липучки и амулет иллюзии. Прокрадываюсь внутрь, прислушиваюсь и облегченно выдыхаю. Мастер Берг еще спит. В кои-то веки радуюсь его ежедневным неумеренным возли тому, что он любит поспать до обеда. Да, просто спать очень любит, потому что ложится поздно, вот. Примерно за полчаса удалось модифицировать амулеты так, как мне того хотелось. Липучки обычно используются для закрепления чего-то тяжелого на широкой плоской поверхности. К примеру, их используют торговцы, чтобы закрепить тяжелые и при этом хрупкие грузы или коробки, в которых эти грузы находятся, чтобы они не вываливались из повозок караванов при тряске, к примеру. Хотя я, конечно, не торговец и не очень знаю, где и как другие люди применяют подобные штуки. Что-то похожее, но более специализированное использовалось для удержания наездницы на кирпесе, той бегающей со скоростью линдспидера ящерицы. Но там была еще добавлена функция защиты животного и наездницы от физических повреждений, от падения и столкновений, проще говоря. Может, поэтому они так носились, совсем не боясь аварии и столкновений? Эй, но я-то не был защищен. Что ж, поздновато уже возмущаться-то. Свои липучки я переделал так, чтобы можно было их использовать для приклеивания всеми конечностями к стенам и потолкам. Поначалу возникли сложности из-за того, что я настроил фиксацию к обуви, которая сама по себе спадала, оставаясь прилипшей к стене. Но потом переделал обратную сторону полей приклеивания так, чтобы они охватывали предплечья и голени для рук и ног соответственно целиком. Стало намного удобнее, теперь можно практически бегать по потолку. Амулет же иллюзии, насчет которого так сомневался торговец-оружейник. Обычно их применяют для стационарных объектов. К примеру, прикрыть поврежденную вывеску кафе иллюзии, пока настоящую чинит, или фасад целиком, или неработающий фонтан у магистрата. Иногда с их помощью пытаются прятать скрытые проходы, но слишком легко нащупать рукой пустоту. Впрочем, в сочетании с системами оповещения и щитов где-то он и может быть полезным. Просто штука эта специфическая и не очень часто используемая, вот и залежался он у торговца. Зачем он мне понадобился? Хе-хе, в сражениях их не применяют по двум причинам. Первая состоит в слишком долгом создании иллюзий. Сам-то амулет активирует их мгновенно, а вот загрузить образ из сознания требует от нескольких секунд до пары минут, в зависимости от навыков пользователя и сложности самой иллюзии. Что в бою, конечно же, непозволительно долго. Я же переделал плетение так, чтобы загружать образы в амулет, минуя сознание, напрямую из нейросети теперь могу формировать их мгновенно. А вторая причина неиспользования этих амулетов в том, что при нарушении целостности иллюзии она разлетается хлопьями густого черного дыма во все стороны, мгновенно выдавая свою иллюзорность. Что, вообще говоря, я и вовсе не собираюсь менять, ибо этот эффект меня вполне устраивает. Я вообще не планирую этот амулет использовать, для меня он скорее средство отвлечения внимания на всякий случай. Лучше бы он мне и вовсе не понадобился, но и хоть какие-то козыри иметь лучше, чем ничего. Просканировав заклинание незаметности на клинках, вплетаю подобное в ткань полностью черной одежды для миссии. На ткани продержится оно недолго, но долго мне и не понадобится. Сложив все свои вещи в походный мешок с лямками, забрасываю его за спину. Пришло время выдвигаться, попрощался с этим местом я еще в прошлый раз, не собираясь больше сюда возвращаться. Оглянувшись разок, не забыл ли чего, просто ухожу, направляясь в Нижний город. За пару часов добрался до нужного мне района. Все же, размеры этого города нуда потихоньку уже начинаю привыкать. Осторожные расспросы местных жителей довольно быстро позволили найти местоположение резиденции дуалистов. Не приближаясь ближе пары кварталов к границам их района, осмотрел окрестности. Непосредственно резиденция дуалистов занимала приличный кусок территории, при этом их окружало пустое пространство в пару сотен метров шириной. Очевидно, чтобы к ним не могли подобраться незамеченными вплотную, они снесли все окружающие постройки. Бродить на самой границе очищенной зоны я, впрочем, не стал, ограничившись оценкой подходов издалека. Кто знает, возможно, в крайних домах сидят их наблюдатели. Или сами жители имеют средства оповещения дуалистов о незнакомцах, шныряющих по округе. Поэтому я вернулся назад еще на несколько кварталов, найдя высокое здание в паре километров от моей цели. И, забравшись на крышу, принялся оттуда наблюдать за деятельностью потенциального врага, расположение которого оказалось частично видимым с моей позиции. Нормальный человек на таком расстоянии мало что увидел бы, но мне вполне хватало и такой картинки, чтобы составить карту перемещений противника и примерное представление о том, сколько там вообще людей. Я не планирую выходить к воротам и вызывать их на честный бой. Это был бы крайне глупый способ самоубийства. Пара-тройка зачарованных стрел, и им даже не придется драться со мной лицом к лицу. Впрочем, выйдя они ко мне, чтобы сразиться со мной в честном бою, даже в этом случае шансы мои были бы невелики. Пара-тройка опытных воинов один ранга спокойно справится со мной, не имеющим ни должной подготовки, ни нормального и, главное, освоенного набора усиливающих амулетов. А пытаться использовать усиливающие амулеты сейчас, без нормального освоения. Представьте, что руки и ноги внезапно стали двигаться совсем не так, как вы привыкли. Как будто внезапно с твердой поверхности вышли на гололед, и каждое движение ноги норовит перевернуть вашу тушку вверх ногами. Чтобы извлечь пользу из усиления и ускорения, нужно этому учиться. Это все равно, что вместо обучающего симулятора, сразу одеть бронескаф или простейший экзоскелет. Убиться по неосторожности о собственную броню. Нет, спасибо. Те два парня-зачарователя, которых я когда-то побил, вообще не были бойцами. По сути, они с самого начала не принимали меня всерьез, попытавшись перевести противостояние между пробужденными в плоскость физической драки, где и проиграли. Но примени они что-то из простейших энергетических дистанционных атак, от одной-двух я бы легко увернулся за счет отличного восприятия и отсутствия у перворанговых амулетов самонаведения. Но не от одновременного залпа из десятка атак, летящих кучно в мою тушку. Так что я не собираюсь драться с дуалистами лицом к лицу. Совершенно бессмысленно сражаться с противником там, где он силен. Это все равно, что заранее проиграть. Сейчас я наблюдаю за их резиденцией, планируя дальнейшие действия. Заодно решая, стоит ли вообще их атаковать. Пока что склоняюсь к тому, что да, стоит. Там на самом деле не так уж много людей. Те, что покинули город утром, явно пока еще не вернулись. Продолжаю наблюдение, прокручивая в голове варианты проникновения и работы по месту. Поднимаю взгляд к небу, времени до вечера еще несколько часов. Сейчас, среди бела дня, я все равно не смогу подобраться незамеченным. Поэтому все, что мне остается, это продолжать наблюдение в ожидании ночи. Да и подремать хоть немного не помешает. Я и так всю ночь из леса выбирался. Глава 15. К моменту, как на город опустилась тьма, покинувшие город воины так и не вернулись в резиденцию дуалистов. Что ж, значит проникновению быть. Не став дожидаться глубокой ночи, переодеваюсь в подготовленную одежду, пристраиваю ножны с кинжалами на бедра, активирую амулеты-липучки, размещаю в подсумке камень иллюзии. Что ж, я готов. Свои пожитки, золото и вообще все, что не требуется на миссии, оставляю прямо тут, на крыше высокого здания, где я провел половину дня и вечер, даже подремать успел пару часов. Погода ясная, люди сюда не заглядывают, никуда оно не денется. Ну а денется лучше потерять золото, чем жизнь, из-за того, что у меня звякнет мешочек с золотом в неподходящий момент во время миссии. Так что пускай полежит пока что тут, с остальными пожитками. Бесшумной тенью спускаюсь по внешней стене здания на улице, погруженные в ночную тьму. Черная одежда в темноте и сама по себе скрадывает очертания. Оплетение незаметности, вплетенное в ткань перед уходом из лавки мастера Берга, размывает мой контур еще больше, делая тьму вместе моего нахождения совершенно неподвижной, обыденной и ничего и никого не прячущей. От прямого взгляда и на свету такая маскировка, конечно, не убережет, но дать пару мгновений вполне способна. А в бою, зачастую, считанные мгновения определяют исход битвы. Активирую боевой тактический модуль и направляюсь к резиденции моих противников. Ради тренировки двигаюсь в тенях, минуя редкие пятна света из окон окрестных хибар. Боевой модуль послушно обрабатывает окружение, позволяя мне осознавать, где можно идти напрямик, а где возникает крошечный шанс быть замеченным окрестными жителями, с каждой пройденной сотней метров делая это все лучше. Модуль развивается и подстраивается под задачу так же, как и я сам. К пустырю вокруг резиденции дуалистов подхожу расслабленной походкой полностью уверенного в себе невидимки. Сканирую окружение с помощью чувства магии, а затем и пси. Ну что я могу сказать? Слабовато, ребята. Впрочем, я-то сравниваю защиту с той, что на резиденции гильдии зачарователей. Других я все равно не видел. Как-то не возникало у меня такой идеи, бродить по городу и сканировать плетение на зданиях. Все равно я подобный уровень пока не потяну, так что и смысла в изучении работы опытных заклинателей пока не видел. У дуалистов защита была намного более жидкой, чем в гильдии, но она была. С помощью нейросети начинаю раскладывать ее на составляющие ба, да она простая совсем. Здесь всего лишь повторяется множество базовых модулей, сплетаясь в общую сеть, многократно перекрывая друг друга, но сами плетения простые, что не делает, впрочем, их менее эффективными само по себе. Но когда знаешь, с чем столкнулся, отправляюсь прогулочным шагом через пустырь, перешагивая редкие сигнальные нити, погруженные в почву или плывущие над землей. Подойдя к стене, некоторое время рассматриваю структуру защиты вблизи, а затем просто раздвигаю плетения, не повреждая их, оставляя свободный от них участок так, чтобы хватило места поставить ногу, не задев соседние сигнальные нити. Приклеиваюсь к стене и повторяю свои действия, после каждого следующего шага возвращая структуру защиты за собой в первоначальный вид. Поднимаюсь к гребню стены. Пару минут пережидаю у края, пока изнутри пройдет пара патрульных, делающих обход периметра. Перемахиваю через гребень, плавно и бесшумно опускаясь на подмостки, пристроенные к стене с внутренней стороны, по которым ходят двойки патрульных, и в раздражении смотрю на только что прошедшую здесь двойку, остановившуюся в 10 метрах от меня и просто болтающих о всякой ерунде, облокотившись о стену. И раздражение мое вызвано не тем, что они там. Это-то я и так знал, перемахивая стену, слыша их болтовню и фиксируя местоположение с точностью до сантиметра через нейросеть. предварительно отсканировав их при помощи пси на наличие опасных для меня амулетов. И меня возмущала их бестолковость, и бесполезный набор амулетов и некомпетентность их начальства. Я в каком-то десятке метров от вас, плавно двигаюсь к краю подмостков, чтобы не привлечь ваше внимание резкими движениями, а у них даже амулетов ночного зрения нет, только стандартный набор на силу, скорость и защиту, которые и вовсе не активированы, потому что при активации разряжаются и включают их обычно непосредственно перед или во время столкновений. По факту, это просто парочка придурков, посвященных один ранга, которые ходят по стене и почти ничего не видят в темноте. Вот как так. Впрочем, как раз амулетов ночного зрения в списке стандартных один уровня и не было, так что может быть я и зря на них наговариваю. Но ведь не может их совсем не быть, или они думают, что и так хорошо видят, хм, ну может по сравнению с неодаренными людьми. Завершив медленное пересечение подмостков мимо так и не заметившей меня парочки патрульных, стоящих в 10 метрах, повисаю на руках с краю и, осторожно перехватываясь, сдвигаюсь к опорному столбу, уже не особо скрываясь, лишь стараясь двигаться по-прежнему бесшумно. Все равно я уже вне поля зрения той парочки, а двор пуст. Добравшись до столба, спускаюсь по нему на землю.